Глава 21. С Мишей мы так толком и не поговорили. Его несколько часов мучили разного рода тестами и вопросами, а когда нам все-таки позволили увидеться, он был в ужасном состоянии, и казалось, что вот-вот вырубится. Так что мы с Таней лишь узнали, как он себя чувствует, а после пообещали навестить через пару дней. «Жаль, что я пропущу выставку», — сказал он нам напоследок. «Ничего, мы расскажем тебе, что интересного увидим», — пообещала ему Таня, и мы ушли. Время шло к вечеру, так что первым делом мы поужинали, а следом отправились к главному корпусу, где уже должны были вывесить списки групп для патрулей на завтра и, возможно, на оставшиеся 2 дня. «О, мы с тобой, принцессой и Иолой», — обрадовалась Таня. «Да, это замечательно», — кивнул я. Но старшина говорил, что изначально принцесса в патруле участвовать не должна. А значит, Лизавета уже успела прогуляться до деканата военной кафедры и убедить включить себя в список. И вряд ли случайность, что я оказался в одной группе с ней. Скорее всего, это дело рук Валентины Сергеевны. А вот что к нам подключили Таню — сюрприз. А еще к нам в группу финальным членом добавили Семена Фрунгелева, белобрысого заместителя Тимофея в нашем отряде. Эх, он вроде парень неплохой, но из вражеской фракции. Так что едва ли это меня обрадовало. Нет бы Аркашу, он хоть шутит смешно. Не успели мы уйти, как в толпе пришедших поглазеть на списки я заметил и принцессу. Да и как тут не заметить? Перед ней толпа буквально расступалась, а идущая следом демоница недобро поглядывала на окружающих. И поди пойми, это она отпугивает людей или сама Лизавета? Принцесса посмотрела на список и удовлетворенно кивнула, после чего развернулась и с важным видом пошла на выход. Правда, к моему легкому удивлению, одна. Эола отделилась и подошла к нам с Таней. «Мы с Ее Величеством будем дожидаться вас в нашем штабе», сказала она и поспешила следом за госпожой. «Ну, в штаб так в штаб». «Вы долго», — хмуря тонкие бровки, объявила принцесса. «Ох, да брось», — закатил я глаза. «Мы пришли почти сразу, лишь сделали небольшой круг вокруг центрального сквера перед тем, как идти на полигон. Если хотела, чтобы мы шли за тобой сразу, так бы и сказала». «Прояви уважение», — фыркнула Эола и, подойдя, пнула меня под колено. Крайне болезненный пинок, надо сказать. «Ау, больно же!» Демоница вернулась за спину принцессы и тут же показала мне язык. «В этом нет необходимости», — сказала Лизавета спустя, наверное, 30 минут. Эола к тому времени уже успела занять место позади ее стула и скрестить руки на пышной груди. «В лицее все равны». «Все равны, но кто-то равнее», — подумалось мне, но озвучивать не стал. «Не пристало мне портить отношения с будущей женой раньше свадьбы». «Так зачем ты нас позвала?» «Особой причины нет. Просто решила, что неплохо было бы собраться под предлогом обсуждения завтрашнего патруля. А еще у меня есть для тебя, Дмитрий, новости относительно нашей свадьбы». «Я слышал, что отец разрешил тебе выйти замуж за кого хочешь», — кивнул я, догадываясь, о чем именно принцесса говорит, и, кажется, сломал ее внутренний план диалога, потому что при упоминании этого она округлила глаза и приоткрыла рот. «Ты знаешь?» — Хильда рассказала утром. «Ну так что, ты теперь передумала? Собралась аннулировать договоренность со мной, раз больше никто не стоит между тобой и становлением могущественной воительницей?» Это бы с одной стороны было неприятным известием, а с другой избавило бы меня от одной из проблем. По крайней мере, мне не пришлось бы как-то решать предстоящий вопрос с Таней. «Я думала об этом, но нет. К сожалению, это не избавляет меня от династического долга, и, скорее всего, мне придется рано или поздно выйти за какого-нибудь дворянина. И ты не самый худший вариант, если подумать. Хильда Ладенборг что-то в тебе нашла. И верит, что ты действительно сможешь однажды занять трон Ярла. Но это все в будущем. Сейчас я могу без особых проблем порвать со львом». Лизавета еще немного поворчала, сетуя на то, как сложно быть принцессой, а затем, к нашему легкому с Таней удивлению, достала из ящика бутылку чего-то крепкого и несколько бокалов. Как принцесса пронесла горячительное на территорию лицея, крайне интересно, учитывая, что ни она, ни Эола не покидали территорию учебного заведения, но я не видел смысла допрашивать ее. Да и настроение немного улучшилось после первой стопки. Разговоры стали менее напряженными. Да и принцесса уже не казалась мне такой зазнайкой, какой бывает обычно. Хоть порой все равно проскальзывает. Проболтали мы до позднего вечера и покинули штаб где-то за полночь. Завтра предстоит тяжелый день. «Как же болит голова!» — ныла Таня, одеваясь. «А я говорил тебе не налегать». «Ты больше выпил!» — не согласилась она, бросая на меня сердитые взгляды. «Надеюсь, принцесса в порядке. Она в одиночку выпила почти полбутылки». «Это да. Лизавета явно переборщила, и сама, без помощи Эолы, вряд ли бы дошла. А вот я вообще не ощутил выпитого. По сравнению с тем, что пьют северяне, выпивка принцессы казалась просто водицей. Нам скоро нужно заняться патрулем, так что оставил девушку и отправился сразу в общий душ. Помимо меня там оказался всего один парень». После звонка желающих ополоснуться будет гораздо больше. Приняв прохладный, освежающий душ, я вернулся в комнату и стал готовиться к предстоящему дежурству. Завтрак сегодня патрульным не полагался, как проинформировал нас еще вчера старшина. Нам выдадут по калорийному батончику на первое время, а на самой выставке можно будет купить что-нибудь перекусить. Собравшись, я покинул комнату и поспешил вниз, где пересекся с Таней. И дальнейший путь мы проделали уже вместе. Лицей понемногу оживал, а вместе с ним и продолжались подготовки к выставке. «Как жаль, что мы вынуждены быть в патруле. Тут столько всего интересного». «Не подумал бы, что тебя такое интересует». «Я, к твоему сведению, довольно образована, и меня всегда привлекала физика, химия и инженерное дело. Если бы моя жизнь сложилась иначе, я бы непременно поступила в Таумовский лицей». Про Таумовский лицей мне доводилось слышать. Его можно считать гражданским аналогом императорского лицея, разве что с более практическим уклоном. Императорский лицей славился в первую очередь военной кафедрой, а вот гуманитарная кафедра по большей части была создана, чтобы аристократы могли привить своим чадам хоть какие-то знания. Таумовский лицей же славился инженерами, математиками и химиками. Он для тех, кто хочет получить лучшее образование из возможных. «А почему не поступила?» «Туда женщин не берут. Да даже если бы брали, я бы все равно не поступила. Но помечтать не вредно. Тут, кстати, целая делегация прибыла оттуда. Тоже будут что-то показывать. Эх, если бы не патруль, я бы непременно пошла посмотреть». И говорила Таня это с таким интересом и огоньком, что не оставалось сомнений в том, что она действительно этого хочет. Вот так вот. Знаком с человеком не один месяц, и внезапно узнаешь, что она увлечена чем-то подобным. «Возможно, у нас и получится туда заглянуть». «Это если с маршрутом патруля повезет». «Эх, ладно. Кстати, ты в курсе, что мы тут тоже участвуем?» «В смысле, мы?» «Старцев бургер». «Стоп, что? Почему я первый раз об этом слышу?» «Даша неделю назад подала заявку и получила одобрение, так что у нас будет что-то вроде палатки. Мы думаем, что это поможет привлечь инвесторов». «Ну ладно. Я-то думал, что мы будем как... ну...» «Не обижайся, Дима, но бургеры не выглядят сверхважным открытием». «Ну, с этим я бы поспорил». На что Таня рассмеялась, да и мы уже подходили к пункту сбора. Там стояли главы групп и держали в руках таблички с номером. Но мне не требовалось вспоминать наш номер, потому что главным ориентиром стали принцесса и ее телохранитель. Лизавета выглядела скверно. Бледная, с мешками под глазами и выражением лица словно сейчас блеванет, а вот Эола как огурчик. Кстати, с ней нужно бы поговорить о Хагготе. Вряд ли она знает о том, что один из князей Инферно способен видеть то же, что и она. Не то чтобы я сильно беспокоился, что владыка Хагга увидит что-то сверхсекретное. Тут слишком много народа, чтобы сохранять что-то в секрете. Но на будущее нужно с этим что-то сделать. Так, ну наконец-то, все собрались. На деревянном ящике, держа табличку с цифрой 12, сидел немолодой военный с застарелым ожогом на левой щеке и продолговатым шрамом чуть выше уха, рассекающим темные волосы с хорошо заметной проседью. Да. Смотрю, лицей продолжает опускать планку. Я когда список увидел, глазам не поверил. Самодовольная принцесска, решившая, что годится в военные. Демоница, место которой на плахе, сын изменника, покушавшегося на жизнь принцесски, и бездарность, которой не светит ничего лучше младшего офицера. И, наверное, только Демидова из вашей пятерки чего-то стоит. Судя по зачетам, лучший снайпер на курсе. Стоп, я бездарность? Опомнился Фрунгелев, и я, принцесса и Эола удостоили его косого взгляда. Почему я бездарность? Но глава отряда не дал ему ответа. «Смотрю я на вас и размышляю, стоит ли тратить нервы или сразу пойти писать отказную». Все присутствующие, кроме Тани, которая смущенно покраснела от внезапной похвалы, недовольно смотрели на мужчину. «Что пялитесь? Если есть что сказать, говорите». «Что? Нет?» «Ладно. Я подполковник в отставке, Сергей Фредерикович Бронников». «Стоп, тот самый?» Удивленно захлопала глазами принцесса. «Да, тот самый», — закатил он глаза. «А теперь, раз со знакомством покончено, то идемте. Нам еще оружие получать и маршрут согласовывать».